Сам я этот кабак наблюдал только издали. Ничего примечательного снаружи он из себя не представлял. Двухэтажное каменное здание послевоенной постройки, порядком облупившееся панно, с которого содрали лозунг «Наша цель — коммунизм», но оставили крестьянку и рабочего с мертвыми глазами наркоманов, докрытые черепицей двускатная крыша, требовавшая ремонта. Насколько я помню, с 1985 года побывать в этом заведении считалось событием из ряда вон. Если кто-то это небрежно выдавал, а вчера с тем-то, тем-то вечерком заскочили в Болдина, все уважительно замолкали, значит, тип еще тот, раз пускают. Вот и представьте себе, ночь, огни, две классные тачки, заводной музон, шикарный салон, крутой мужик Дон, телохранители моща, я отпадный кореш сам по себе, этакий GI. Ну, просто обалдеть можно. Правда, я довольно смутно представлял себе, что смогу сделать для шефа, ежели, предположим, нас у перекрестка обстреляют из спереди приторможенной машины. Ствола у меня не было, а рассчитывать на проворство, следовавшей позади группы прикрытия в первые несколько секунд, которые, как говорится, решают все, не приходилось. Более того, в случае такого расклада мы неизбежно рисковали оказаться между двух огней. Я далек от мысли, что наши шкафчики — отменные снайперы. С другой стороны, Дон занимал довольно устойчивое положение в городе, судя по той информации, которую я успел получить, и, в принципе, на данный момент вряд ли у кого возникла бы необходимость производить его отстрел. Тем не менее, какой-то процент вероятности такого поворота событий имел место. А иначе зачем тогда телохранители вообще? И этот фактик привносил в обстановку определенный элемент риска, заставляющий несколько мобилизоваться и одновременно приподнимающий настроение, примерно так же, как при очень быстрой езде по низкоскоростной дороге с колдобинами, крутыми поворотами и не совсем трезвым водителем. Я так расфантазировался, что вполне серьезно ожидал при подъезде к ресторану увидеть пару рослых швейцаров в сверкающих галунами ливреях, которые услужливо откроют двери нашего авто и, поклонившись, торжественно проводят в зал. Разумеется, почести будут оказаны Дону. Но поскольку я с ним, значит, отчасти и мне тоже. Во! Но, увы, мы проехали мимо главного входа и зарулили в небольшой дворик за рестораном, освещенный неоновым фонарем. Там стояли четыре машины неотечественного производства, и, судя по толстому слою снега на этих авто, их хозяева уже давно ели и пили. Я отряхнулся от мыслишек и вылез из машины. На улице медленно падал снег, и стояла тишина, нехарактерная для городского вечера, в которую очень гармонично вплеталось доносившееся через открытые форточки мягкое звучание духового оркестра. О, духовой оркестр в кабаке в наше время рэпа и компьютерной музыки! В этом что-то было. Я почувствовал, как сладко заныло под ложечкой. Ой, что-то будет. Между тем Дон тоже покинул автомобиль, и мы направились к тыльной стороне здания. Открыв дверь черного хода, мы спустились в подвал, который представлял собой длинный ярко освещенный коридор с закрытыми дверями по обеим сторонам. Мне показалось странным, что заведение не охраняется со стороны черного хода. Я даже огорченно пожал плечами. Выходит, уровень крутизны значительно ниже, чем ожидалось. Пятая от входа дверь, расположенная с левой стороны, была открыта. В довольно большой комнате находились трое парней спортивного сложения. Двое гоняли на экране Панасоника танки, пользуясь приставкой, а третий расслабленно сидел на круглом вращающемся стуле, типа как у стойки бара, и наблюдал за четырьмя маленькими экранами, на которых во всех ракурсах проецировалось изображение заднего дворика и входной двери. На стене рядом с парнем примостился серебристый ящик с тремя буквами БДШ. Чуть ниже ящика находилась большая красная кнопка, а еще ниже расположилась маленькая металлическая коробочка, от которой через всю стену на уровне бедра была натянута струна. Когда мы проходили мимо, парни вежливо кивнули. Дон приветствовал тем же способом, а я на пару секунд застопорился, рассматривая комнату, и почувствовал себя самонадеянным лопухом, поскольку при входе не заметил целых четыре камеры и не обратил внимания на зумерное жужжание, когда открывал тяжелую входную дверь. Эти парни лицезрели нас с того момента, как мы зарулили во двор. И покажись им что-то странным, разумеется, они бы не нажали кнопку, отпирающую электромеханический замок, а при желании один из них мог легким движением тронуть струну, отходящую от нижнего ящика, и привел бы в действие сигнал тревоги. Вот.